Старец говорил, что и затвор, и удаление в пустыню сами по себе являются лишь вспомогательными средствами и никак не целью. Они могут содействовать уменьшению внешних впечатлений и влияний, устранению от житейской молвы и тем благоприятствовать чистой молитве. Но только в том случае, если это удаление совершилось по благоволению Божию, а не по своей воле. В последнем случае и затвор, и пустыня, и всякий иной подвиг остается бесплодным, потому что сущность нашей жизни не в самовольном подвиге, а в послушании воли Божией. Многие думают, что самый высокий образ жизни есть безмолвие в пустыне. Иные считают таковым затвор, некоторые предпочитают юродство, другие – пасторское служение или научный богословский труд и подобное. Старец считал, что ни один из этих видов подвижничества сам по себе не является высшим образцом духовной жизни, но каждый из них может быть таковым для того или иного лица, если он соответствует воле Божией о данном человеке. А воля Божия о каждом человеке может быть и есть особая. Но какова бы ни была воля Божия о каждом человеке, когда идет речь о том или ином образе подвига или месте или форме служения, во всех случаях остается обязательным искание чистой молитвы. Чистую молитву старец считал тогда, когда она приносится с умилением, так что и сердце, и ум согласно живут словами произносимой молитвы, которая ничем при этом не перебивается, то есть ни рассеянность внимания на что-либо внешнее, ни размышлением о чем-либо постороннем не мешает данной молитве. Этот вид молитвы является нормальным религиозным состоянием, весьма плодотворным для души. В той или иной мере он известен очень многим верующим, но лишь в редких случаях он переходит в молитву совершенную. Другой вид чистой молитвы – это когда ум заключен в сердце и там безмолвно, вне посторонних мыслей и образов, поучается в памяти имени Божия. Эта молитва сопряжена с постоянным подвигом. Она есть действие, зависящее в известной мере от произволения человека. Она есть труд, аскетическое делание. Все, что было сказано выше об этом удивительном образе умной молитвы, а именно – что она дает возможность видеть помысл прежде, чем тот войдет в сердце, или, условно выражаясь, дает возможность освободиться от смятения, в котором держится человек по причине постоянного восхождения всевозможных влияний из темной области подсознания, вернее, глубокой бездны греховной космической жизни. Все это составляет отрицательный аспект этого делания, в то время как положительный аспект его превосходит всякую человеческую идею. Бог есть свет неприступный, его бытие превыше всякого образа, не только вещественного, но и умного, и потому, доколе ум человеческий занят мышлениями, словами, понятиями, образами, он совершенства молитвы не достиг. Тварный человеческий ум, тварная человеческая личность в своем предстоянии уму первому, Богу личному, только тогда достигает подлинно чистой и совершенной молитвы, когда от любви к Богу оставит позади всякую тварь, или, как любил говорить старец Иван, совершенно забудет мир и самое тело свое, так что не знает уже человек, был ли он в теле или вне тела в час молитвы. чистая молитва есть редкий дар Божий. Она никак не зависит от человеческих усилий, но приходит сила Божия, и с неуловимой осторожностью и неизъяснимой нежностью переносит человека в мир божественного света. Или лучше сказать, является божественный свет, и любовно объемлет всего человека так, что он уже ни о чем не может вспомнить, ни о чем не может размышлять. Имея в виду эту последнюю молитву, старец Силуан говорил: «Кто чисто молится, тот богослов». Кто не имел этого опыта, тот богословия, понимаемого как состояние боговидения, не достиг. Ум, никогда не испытавший чистоты, ум, никогда не созерцавший вечного божественного света, как бы он ни был изощрен в своем интеллектуальном опыте, неизбежно подвержен воображению и в своих попытках познать божественное, живет гаданиями и строит домыслы, которые, к сожалению, нередко принимает за подлинное откровение и богосозерцание, не понимая своей ошибки. В основе безмолвия лежит заповедь Христа — любить Бога всем умом и всем сердцем. Некоторые святые отцы в своих аскетических творениях проводят различие между двумя образами духовной жизни — деятельным и созерцательным, именуя первый из них путем хранения заповедей. Старец Силуан мыслил несколько иначе. Он тоже разделял жизнь на деятельную и созерцательную, но и ту, и другую рассматривал именно как хранение заповедей. Главной основой аскетического умного безмолвия для него были слова первой заповеди: «Возлюби Бога всем сердцем, всем помышлением, всей душой». Он пишет: «Кто познал любовь Божию, тот скажет: не сохранил я заповеди, хотя я и молюсь день и ночь, и стараюсь всякую добродетель творить, но заповеди о любви к Богу я не исполню. Лишь редкие минуты достигаю я заповедь Божию, но душа хотела бы все время пребывать в ней. Когда к уму примешиваются посторонние мысли, тогда ум помышляет и Бога, и вещь». Значит, заповедь «любить всем умом и всем сердцем» не исполнена. Но когда ум весь в Боге и нет других помыслов, тогда исполняется первая заповедь, но опять еще не совсем. В аскетическом опыте чистой молитвы ум, совлекшийся всякого образа и понятия, удостаивается после глубокого покаяния и многого плача подлинного боговидения. Умное безмолвие всегда встречало много противников, особенно на Западе, которые, не обладая необходимым опытом, в своем отвлеченном подходе к этому образу молитвы думали, что речь идет об искании какого-то механического приема, приводящего к божественному созерцанию. Но это, конечно, не так. Бог абсолютно свободный, не подвержен никакому механическому воздействию и вообще никакому принуждению. безмолвие сопряжено с великим самоотречением и есть подвиг наитруднейший. Произволение человека на это великое страдание ради лучшего сохранения заповедей Божиих привлекает Божию благодать, если подвиг сей совершается в духе смирения. Гордый человек, какие бы приемы ни употреблял, подлинного богообщения не достигнет. По одному желанию человека ум не соединится с глубоким сердцем. А если проникает как-то в сердце, то видит там только самого себя, свою тварную красоту, которая великолепна, ибо создана по образу Божию, но Бога истинного не обретает. Вот почему блаженный старец, борясь за то, чтобы смириться, прибегал к тому огненному оружию, которое дал ему Господь. «Держи ум твой во аде и не отчаивайся». Этот неизощренный интеллектуальный человек, простец и невежда, многожды удостоился чистого умного богосозерцания и потому действительно имел основание говорить: «Если ты чисто молишься, то ты богослов». И еще, верующих на земле много, но таких, которые знают Бога, очень мало. Под знанием он разумел не гностические богословские построения, но опыт живого богообщения, опыт причастия божественного света. Знание — это субытие. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим. Антропологическая основа умного безмолвия. Поучение старца Силуана. Без истления Бога слова прошую. Преследуя в данном житии изложение положительного опыта старца, насколько это возможно для нас, мы не желаем придать нашему труду научно-формальный характер, и потому принципиально уклоняемся от многих сопоставлений и ссылок на творение святых отцов. Настоящий труд — это попытка дать образ старца и описание пройденного им духовного пути, который хотя и лежит всецело в русле аскетического предания православной церкви, но как подлинно живое явление — носит на себе печать своеобразия и неповторимости. Догматические вопросы, затрагиваемые здесь, не составляют богословского трактата. Мы останавливаемся на них, исходя из того факта, что догматическое сознание органически связано со всем ходом внутренней духовной жизни. Измените в своем догматическом сознании что-либо, и неизбежно изменится в соответствующей мере и ваш духовный облик, и вообще образ вашего духовного бытия. И наоборот, уклонение от истины во внутренней духовной жизни повлечет изменения в догматическом сознании. Говоря об умном безмолвии, которое так любил старец, мы считаем не лишним в немногих словах изложить антропологическую основу этого делания, как она выясняется из самого опыта. Антропология старца может быть выражена словами преподобного Макария Великого и преподобного Исаака Сирина, творение которых он прекрасно знал. Душа не от Божия естества и не от естества лукавой тьмы. Душа есть тварь умная, исполненная красоты, великое и чудное, прекрасное подобие и образ Божий, и лукавство темных страстей вошло в нее вследствие преступления. Из беседы Макария Великого. А вот из беседы Исаака Сирина, слово третье. Бог, созданного по образу, создал бесстрастным. Поэтому страсти не в природе души, но суть нечто придаточное, и в них виновна сама душа. Когда чувства заключены безмолвием, тогда увидишь, какие сокровища имеет душа скрытыми в себе. Так же и слов Исаака Сирина. Когда мы говорили, что ум молитвы настоящий в сердце, оттуда видит всякий помысл, приближающийся к сердцу прежде, чем он войдет в него, то имели в виду энергию извне идущих в душу лукавых страстей, что, по выражению святого Исаака, является придаточным, а не заключенным в природе души. Всему этому придаточному, постороннему, чужому, стремящемуся войти в сердце, ум из сердца противостоит молитвою, и молитвою отражает. Но возможно еще более глубокое вхождение ума в сердце, когда он по действию Божию как-то так соединяется с сердцем, что совлекается положительно с всякого образа и понятия, и в то же время закрываются все входы в сердце для всего постороннего. И тогда душа входит во мрак совершенно особого порядка, и затем удостаивается неизреченного предстояния Богу чистым умом. «Кто чисто молится, тот богослов», — говорил старец. Богослов не в академическом смысле этого слова, но богослов в смысле боговидец, боговедец. Но есть нечто большее этого, то есть такие состояния, когда человек бытийно и с неопровержимой очевидностью причащается вечной жизни и невыразимого покоя в Боге. Однако не оставляется человек надолго в таком состоянии. Если Господь по Ему единому ведомым планам благоволит продолжить еще жизнь его на земле, и снова возвращается он в мир, и, как апостол Петр на Фаворе, говорит о своем внутреннем с Богом пребывании: «Хорошо нам, Господи, быть здесь с Тобою». Опыт вечности. Умное безмолвие есть поразительное по своему богатству и великолепию жизни, описание которой в силу ее особенности принимает характер как бы непоследовательный и противоречивый. Мы не сомневаемся, что многих логически мыслящих людей могут смутить слова о том, что человек на какое-то время бытийно и с неопровержимой очевидностью вводится в вечную жизнь. Очевидная нелепость — стать вечным на какой-то срок. Но попытаемся дать некоторое пояснение этому выражению. Время и вечность — в понимании подвижника суть два различных образа бытия. Первый — то есть время, есть образ тварного, непрестанно возникающего и в своем движении развертывающегося бытия, непостижимо Богом творимого из ничего. Второй, то есть вечность, есть образ божественного бытия, которому неприложимы наши понятия протяженности и последовательности. Вечность — это единый, непротяженный, непостижимый полноты акт божественного бытия, который, будучи надмирным, непротяженно объемлет все протяженности тварного мира. Вечный по существу — только единый Бог. Вечность не есть нечто отвлеченное или отдельно сущее, но сам Бог в своем бытии. Когда человек по благоволению Божию получает дар благодати, то он, как причастник божественной жизни, становится не только бессмертным, в смысле бесконечного продолжения его жизни, но и безначальным, ибо та сфера божественного бытия, куда он возведен, не имеет ни начала, ни конца. Говоря здесь о человеке, что он становится безначальным, мы имеем в виду не предсуществование души и не приложение нашей тварной природы в безначальную божественную природу, но приобщение безначальной божественной жизни в силу обожения твари благодатным действием. Когда ум и сердце, устремленные ко Христу, не своими усилиями, но действием Божиим, соединяются некоторым таинственным соединением, тогда человек подлинно находит самого себя в своей самой глубокой основе. Тогда он, как ум богообразный, как дух богоподобный, как бессмертная ипостась, безвидно видит Бога. Но, доколе он связан с плотью, видение его не достигает совершенства, и не может он постигнуть, каковым будет его вечное бытие по прошествии последнего порога земной жизни, то есть по разрешении одебелости плоти и по вступлении уже вне ее тяжести в область безначального света божества, если благоволит Господь принять ее. Но вопрос, каковым будет вечное бытие, встает не в момент видения, когда душа вся в вечном Боге и не знает, в теле ли она или вне тела, но лишь тогда, когда снова увидит она этот мир, когда снова ощутит себя в узах плоти и снова вместе с тем найдет на нее некое покрывало этой плоти. В самом себе, то есть в пределах своего тварного существа, человек вечной жизни не имеет. Причащаясь божественной жизни по дару благодати, он становится вечным. Эту вечность еще здесь он может переживать с неодинаковой силой, иногда большую, иногда меньшую. Парадоксальны здесь все выражения, но, быть может, более понятным будет такое выражение: «Поскольку мы в Боге, постольку мы вечны». Но не о количестве здесь слова, а о даровании Божьем. В состоянии видения душа ни о чем не вопрошает. Этот невыразимый акт, видение ее в божественный мир, совершается не по ее воле, потому что она не может желать того, чего вовсе не ведала раньше, но акция не без ее участия в том смысле, что в какие-то предварительные моменты она добрую волею горячо стремится к Богу в хранении его заповедей. Видение предваряется большими страданиями, многим плачем, глубоким покаянным плачем глубокого сердца, горячим плачем, которое выжигает в человеке плотскую, душевную и духовную гордость. Не может человек, пока он в плоти, достигнуть совершенного познания. Но то, что ему дает Бог, есть подлинное, несомненное, бытийно-опытное переживание вечного царства. И хоть отчасти, как говорит старец, но достоверно знает он это.